Мы с Митяем, что привел мне коня, вихрем пронеслись мимо спешащей в госпиталь коляски с какими-то пассажирами и, выбравшись на дорогу, что шла от Токио на юг, понеслись вдоль берега. Путь наш уже был мной разведан, и мы и 3 километров по дороге не проскакали, как свернули на тропинку, спускающуюся к морю. В этом месте было довольно круто, но тропинка виляла то вправо, то влево, и вскоре мы оказались на берегу. Покинув седло, хлопнули по бокам лошадей, отгоняя их. Подбежав к небольшой шлюпке, оставленной здесь вчера вечером, столкнули ее в воду, и на веслах стали отходить от берега, быстро, как это только возможно. Поглядывая немного вправо, в сторону довольно споро приближающихся кораблей, я увидел, как крейсер свернул к берегу, глубины позволяли, чтобы подобрать нас, и тряхнул головой. 7 раз операция была на грани провала, но все получилось, что и демонстрировали своим видом крейсер и угольщик. Адмиралу я этого не сказал, но тот и сам должен был понимать, как тяжело работать в этой стране, тем более где европейцев мизерное количество. Палимся на многом. Один раз был арестован мой курьер из пленных, едва удалось его вызволить. Много денег ушло. У того было просрочено разрешение на прогулку. Не было подходящих материалов для обеспечения операции, были сомнения в людях, смогут ли выполнить по буквам всю операцию. А это самое сложное. Никак не мог найти быстродействующее снотворное, сам бы сварил, но в Токио было всего 2 химические лаборатории подходящего оснащения, и доступа к обеим у меня не было, уж очень тщательно их охраняли, даже соваться не стал. Сначала я хотел угнать 2 миноносца, хотя их состояние, изношенность механизмов, не нравилось. Это были отслужившие свое старушки, которых использовали на защите залива и для патрулирования побережья. Когда за 3 дня до часа X в порт пришел бывший Талбот для какой-то праздничной церемонии, в которой должны были участвовать представители Англии, я сразу сменил объекты захвата. Вторым судном выбрал американца, который прибыл чуть позже крейсера, буквально вчера. Меня заинтересовали в нем не только скорость хода, но и платформа для установки пушек. Выяснилось, что это был конечный рейс. Пароход передавался Японии вместе с грузом. Он был продан, и, как я понимаю, американцы сразу его по заказу, конечно, подготовили. Были платформы для установок пушек, для превращения его во вспомогательный крейсер. Японцы, в отличие от наших моряков, охотно использовали такие суда в патрульной службе. Причина действовать днем тоже была веская. Весь экипаж крейсера мы просто не охватим. До начала праздника остались сутки. Часть команды была отправлена отдохнуть на берег в увольнительную. Остались вахтенные и одна из смен, то есть чуть меньше 200 человек. Вот они и поели заряженного супчика. Зря, что ли, я по поддельным документам изучал утром корабль, заглянув и на камбуз. Ловким движением руки и матросы превращаются в слюнявых спящих идиотов. Мы с офицерами и кондукторами все 100 раз переиграли. Каждое движение, кто что делать будет. Команда на борту, крейсер стоит у пирса. Но как днем подвести к кораблю русский экипаж? Думаю, это войдет в анналы диверсионной службы. Я отвечу одной фразой. Японцы сами привели наших на корабль, где конвой и был разоружен. Шутки тут нет. Я через нескольких людей отправил в уши японских чиновников предложение провести пленных русских для демонстрации побед японского флота. Идея не сразу, но нашла отклик. Так как мероприятие практически все происходило в водах залива, то, естественно, нужно было провести тренировки, учебную игру. Вот военнопленных и отконвоировали к Талботу, так как рядом с ним стояла недавно пригнанная баржа. Ее как раз украшали, на которой повезут пленных. Будут показывать всему городу, что воюют их солдаты и моряки хорошо, раз пленные пошли. Ну а пленные на пирсе разоружили конвой, у них оказалось под одеждой очень много ручного оружия, тем более их обыскивают, когда они приходят из города, а не выходят из лагеря. В общем, когда снотворное подействовало, наши были на пирсе и сходу взяли беспомощный крейсер на абордаж. Тут очень сложно было рассчитать, но все сложилось как надо. Нужно будет узнать, было сопротивление или нет. Все же почти 200 моряков против 200 наших. кто-то мог и не есть суп. Сразу после захвата парни должны снести экипаж на берег. К счастью, пирс находился на военной огороженной базе. Особо свидетелей там нет, разве что ремонтники на барже. Пока одни сносили сонных моряков на берег, выискивая их по всем закоулкам, другие должны были поднять пар. Потом отчаливание и выход из порта. По пути крейсер должен был притереться к борту американца. Там, по расчетам, должно было остаться максимум 2-3 солдата, которых нужно связать, высадить перегонную команду и тоже направиться к выходу за бывшим Талботом. А с экипажем все просто. Я отправил на базу местного флота поддельное письмо от адмирала Тога, что американец был захвачен в море командой Максима Ларина и требуется срочно принять меры для недопущения диверсии в заливе, снять команду и покинуть судно. Возможно, оно заминировано и вот-вот рванет. Все должно происходить одновременно. И зачистка американца, и захват крейсера. Что было хорошо, так это полное и безоговорочное послушание русских моряков. Даже офицеры, прибывшие недавно, легко пошли на контакт и так же легко, мне даже показалось не без гордости, перешли под мою руку. Странно, все мои поручения выполнялись от и до. Проверив несколько из них, я убедился, что и в одиночку те справятся, тем более все было подготовлено и должно пройти как по нотам, хотя первоначально я сам планировал провести всю операцию, но нет, решил вот навестить адмирала. Очень уж хотелось, причем вот так, уйти ярко, с блеском, чтобы запомнили. Похоже, получилось. Не хотелось бы сглазить. Вон уже бывший Талбот сбрасывает ход, чтобы подхватить нас. Но все, надеюсь, закончится благополучно. Насчет такого послушания я прояснил вопрос с офицерами. Может, в верхах флота меня и считают выскочкой, или, как сообщил адмирал Алексеев английскому корреспонденту, пиратом, бесчинствующим в японских водах. Но матросы и простые офицеры на меня чуть ли не молятся. Я в России уже при жизни стал легендой. Так и никак иначе. Приятно, что хоть кто-то ценит мои действия. А Алексей все же сука. Знал бы я тогда, что это он отдал приказ на мой арест во Владивостоке, дел бы с ним не имел. Когда крейсер своим высоким бортом загородил нас от солнечных лучей, я поймал кинутый с борта линь и подтянул шлюпку к трапу. Первым поднялся я, следом Михей, который сразу поспешил к своим казакам. Шлюпку я бросать не стал. Вниз по канату скользнули два матроса, закрепили ее и стали поднимать на борт. Сбежав на мостик, я ответил на приветствие лейтенанта Головизнина, офицера с миноносца стерегущий. Мичман Газанян был с Решительным. Сейчас он должен был вести американца. Уже одно то, что оба корабля смогли выйти из залива и добраться до сюда, ясно давало понять, что все прошло, как и было мной задумано, а уж широкая улыбка лейтенанта так вообще показывала, что косяков не было. «Средний ход до полного, разворот. Уходим в открытый океан», — скомандовал я, посмотрел на лейтенанта и велел. «Доклад». «Описывать можно долго, но отклонений от вашего плана было всего два». Рабочие на барже шуму не подняли, хотя сразу поняли, что происходит. Мы их под прицелом до самого отхода держали. Когда американцы на абордаж брали, то лодки с солдатами и снятым экипажем только-только к берегу подходили. Мы на их глазах перегонную команду высадили. А тревога поднялась, когда мы уже из залива выходили. Мины на фарватере поставили, тут все в норме. Пустили трофейный крейсер вперед и с угольщика установили. «Молодцы», — похвалил я лейтенанта. «Можете ведь?» «Джонку я давно продал. Хранил все с нее на складе, и мины, и все остальное. Весь мой багаж должны были доставить на борт американца за час до прибытия группы захвата от японцев, чтобы те приняли на борт неизвестный груз, а перегонная команда из Америки сойти еще не успела. С грузом было письмо из штаба флота. Солдаты, когда абордаж проводили, мины наверняка нашли», что подтверждало сообщение от адмирала. Как доложил лейтенант, так все и случилось. Ну а на фарватере минеры сразу же начали готовить мины, и когда выходили из залива, следующий за крейсером угольщик и поставил все четыре мины. «Вещи мои на угольщике», — обеспокоился я. «Коллекция японских мечей». Мичман прислал сигнал, что все на месте. Японцы бегло осмотрели, увидели мины и больше ничего не трогали. «Идем к нашим?» — спросил лейтенант. Он на крейсере командовал уверенно. Я до начала операции назначил его командиром этого боевого корабля, поэтому он и распоряжался как его капитан. Причем лейтенант был в курсе, что крейсер мне не нужен, и единственная задача на ближайшее время — это перегнать трофей во Владик. Вот угольщик я отдавать не собирался, но он мне самому пригодится. Чем оснастить его, у меня было. Причем в пути я собирался останавливать разные суда, даже иностранные. Мне будет нужен еще один вспомогательный крейсер, чтобы работать на пару. Более того, подогнав бывший «Талбот» ко входу в порт Владивостока, мы всю команду с него снимем, кроме назначенного мной командира и десятка матросов. Перегонную команду, чтобы завести корабль в порт, лейтенант получит уже из крейсерского отряда. Решение мое было продиктовано тем, что все команды кораблей, которых я не назначил бы на трофеи, высоким приказом остаются на месте, да и моряки свежих пленных это подтверждали. Вот Эссена я не ставил на трофей, там уже Алексеев подсуетился. Одна из новостей, которую я узнал от пленных моряков с миноносцев, это то, что Макаров назначен не только главнокомандующим, но и наместником Дальнего Востока, взамен отозванного в Санкт-Петербург Алексеева. И вообще перестановки на флоте и в армии произошли существенные. Да и не погиб он, тот же Баян на минах не подорвался, а спокойно стоит себе в Порт-Артуре. Так как я внес многочисленные изменения в ход этой войны, то, думаю, наши выдержат и справятся даже сейчас, не сдадут своих земель, арендованных, но пока своих. Война уже претерпела серьезные изменения. Правда, англичане в этой истории уже явно вмешиваются в ход войны, абсолютно не стесняясь гула возмущения в газетах других стран. Войну нам они еще не объявляли, да и вряд ли до этого дойдет. Но поставки свои не скрывали. Гнали боевую технику, корабли, вооружение и все остальное. Не знаю, чем японцы будут с ними расплачиваться, но товары пошли потоком. Посмотрев после заданного вопроса на командира крейсера, я медленно покачал головой. «Не сразу, лейтенант, не волнуйся, успеешь повоевать. Сейчас выйдем в море и пойдем к транспортным маршрутам, по которым англичане грузы гонят. Пора прекращать эту наглость». «Охрана?» — деловито поинтересовался лейтенант. «У некоторых имеется, но на всю англичан просто кораблей не хватит. Долго работать не будем, неделю, не больше. Сейчас японцы после нашего наглого побега и не менее наглого угона уже их кораблей перекроют оба пролива с выходом в Японское море, поэтому пусть посторожат. Силы у них для этого есть, блокировать Порт-Артур можно малыми силами. А когда слух пойдет, что мы на транспортных коммуникациях работаем, да и англичане взвоют, бросят несколько групп кораблей на наши поиски. Тогда одной из ночей проскользнем в Японское море и пойдем к Владивостоку. Если повезет найти на остановленных транспортах что ценное, возможно, со взятыми судами, с военной контрабандой, придем к нашим. Оставим там вас, как уже договорились, снимем всю команду и уйдем. Да ее на крейсер и так не хватает. Половина штатного состава не набирается. Грустно, но вполне бодро хмыкнул лейтенант. Смешно сказать, на весь корабль три офицера. Я, вы, да Юртаев, инженер-механик Сунгари. Только он из машинного отделения не вылезает, там командует. Ничего, сложно, но поработаем. Кстати, там на горизонте вроде дымы. Точно, подтвердил капитан крейсера. Много, сигнальщики уже доложили. Думаю, конвой. Ну, да, это не японский флот. Нечего ему здесь делать. Идем к конвою. Жаль, пару пушек на Сан-Диего перекинуть не успели, как планировали, а то поучаствовал бы в загоне. «Боевая тревога!» — скомандовал лейтенант вахтенному офицеру, одному из кондукторов. И пока по отсекам шел перезвон боевой тревоги, а мы, увеличивая скорость до полного, пошли навстречу конвою, так что скоро встретимся, — сказал мне, — «Командир, а ведь нашему кораблю нужно дать имя». «Хм, я в этом не самый большой специалист, но пусть будет «Отрок». Так меня адмирал Макаров частенько именовал при наших личных встречах. «Ура, отроку!» — прокричал кондуктор в рубке, и его крик, подхватываемый остальными членами команды, распространился по кораблю. Имя было получено, и я довольно кивнул. Угольщик по моей команде уходил в сторону. От него все равно толку не было. В стороне подождет, пока мы разворошим тот курятник, что шел нам навстречу. Как тут говорят, все по местам? Что ж, я на своем месте. Я, чувствуя дрожание палубы от работы механизмов, мы развили 18 узлов, счастливо улыбался и довольно щурился. Наконец-то нормальная боевая работа. Теперь уже никто не помешает моим планам. Буду жить и воевать своей головой. Порт Владивосток. Офицерская палата военного госпиталя. Полтора месяца спустя. 6 мая. Полдень. Открыв глаза, я медленно, с некоторым трудом повел ими из стороны в сторону. Была сильная слабость после долгой болезни. Больничная палата. Черт, как же я так опять, а? Сидевшая рядом сестра Милосердия, заметив, что я очнулся, оживилась и, дав мне напиться, выбежала из палаты. Уже через час я еще был в сознании, прокручивая перипетии последних сражений, где после купания в ледяной воде минировать английский броненосец пришлось лично. Меня снова свалила горячка простуды. Дверь вдруг распахнулась, и широким шагом в палату вошел адмирал Макаров, свита, видимо, осталась снаружи, а за ним — бежать. «Нужно бежать!» — сразу же машинально подумал я и отдал телу команду вскочить с кровати и рыбкой уйти в приоткрытое окно. Однако тело подвело меня и осталось лежать. Лишь чуть пошевелило рукой и повернулось на бок от моего желания сбежать. Черт, на этот раз удрать не получилось. Я был полностью во власти недавно назначенного нового наместника и его гостя. «Ну что, отрок?» — подходя, сказал адмирал. Наконец мы снова встретились. Хватит бегать, пора и поговорить. Думаю, ты узнал посетителя. Разреши представить тебе. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Декабрь 2017 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Андрей Леонов.